Отдохнув час или полтора после обеда, дедушка опять принимался за работу до вечерни. Затем шел к вечерне, и если была всенощная, то и ко всенощной. В церкви за каждую службу он постоянно становился сзади правого клироса, против иконы Спасителя, и молился очень усердно. На все тарелки во время церковного сбора подавал от пятачка до алтына. Так называлась тогда у нас копейка. А по выходе из церкви, всегда почти последним, он отделял всех нищих по грошу. Мне же, когда я ходил в церковь с крестную и молился хорошо, при поздравлении его с праздником всегда дарил серебряный пятачок, а когда худо молился, то грош. На большие праздники, Рождество и Пасху, дедушка покупал целый воз муравленных горшочков, чашечек и кувшинчиков, которые насыпал пшеничную мукою, гречихою, пшеном и дарил всем приходившим к нему. Кроме того, он иногда оказывал бедным помощь, хотя и небольшую, на похороны и на свадьбы. Все свободное от работы время он проводил в чтении Божественного Писания, а по ночам очень долго молился. Говорили также, что он носил на теле железные вериги. Впрочем, говоря о благочестивой жизни дедушки, я должен сказать, что отец мой, хотя наружно и почитал его, и боялся до самой его смерти, но не особенно долюбливал, потому что, по рассказам отца, доставшийся ему при семейном разделе капитал в 7000 рублей, перешел весь в руки дедушки, как опекуна. И из этого капитала разновременно получено было отцом моим только от 3 до 4 тысяч, а остальные с процентами на капитал остались у дедушки. Некоторые подьячие предлагали отцу моему судиться с дедушкой и вытребовать с него на законном основании 1000 до 12, то есть весь капитал с процентами, потому что дедушка не брал никогда от отца никаких расписок в получении отцом от него наследства, верно рассчитывая, что отец не посмеет с ним тягаться. Отец, может быть, и решился бы просить через суд полного возвращения ему наследства, но крестная этого не дозволила. «Если ты, Иванушка, — говорила ему крестная, — будешь судиться с батюшкой...» Так наши родители и сама крестная звали дедушку, потому что он был ей отцом посаженным. «То не будет тебе от меня Божьего благословения». Отец мой, тоже воспитанный в благочестивых правилах, очень уважал свою мать и дорожил ее благословением. Здесь, кстати, сказать несколько слов об отце моем. Он был красивый мужчина, высокого роста, статный и ловкий. Любил повеселиться, попеть песни и до 60-летнего возраста обладал превосходным тенором. По торговле он был хорошим знатоком своего дела и считался первостатейным торговцем. Характер у него был хороший, мягкий, но воля, как и у меня, слабая. При жизни крестной он всегда был у нее в повиновении, а когда женился во второй раз, то им владела мачеха. Прожив с двумя женами слишком 40 лет, он, кажется, никогда не дрался, а это в нашем городе и до ныне редкость. Имея уже около 40 лет, он никогда не осмеливался ослушаться крестной. Случалось нередко, что он выпивал и погуливал. Но никогда, в каком бы он ни был ненормальном состоянии, при крестной, ни с матерью, ни с кем бы то ни было, не смел завести ссоры.